Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Тени жизни». Какая удивительная Божья любовь и забота о тех, когда Его дети находятся в трудностях и опасностях. Бог хочет сказать им, что они не одиноки, потому что Его забота и опека сопровождает их. Поэтому Бог хочет ободрить Иакова и посылает ему свои удивительные обетования во сне. Посмотрим, как Иаков их принимает. 5 обещаний дает Бог Иакову. Записаны они в книге Бытие, 28, с 13 стиха по 15. Первое обетование. «Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Второе. «Вот я с тобою». Третье. «И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Четвертое. «И возвращу тебя в землю твою». И пятое. «Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков проснулся и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Иаков не знал, что Бог присутствует везде, потому что Он есть вездесущий. И Он присутствует со своими детьми, когда они находятся в трудностях. Нам приходится удивляться, что такие удивительно хорошие обетования даются Богом Иакову во сне. Но Иаков не доверяет тому, что он видел и слышал. Однако Иаков остается самим собою, хитрым, одиноким, замкнутым в самом себе. Таким, каким он был всегда. Неужели у Иакова нет благодарности Богу за то, что он объявил ему во сне? Нет. Иаков ставит Богу свои контрпредложения. Первое. «Если Бог будет со мною». Ведь Бог в этом ночном видении говорит Иакову, что он с ним, но Иаков этому не верит. Второе. «И сохранит меня в пути сём», то есть в пути к Лавану. Но Бог обещал Иакову гораздо больше, сказал: «Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». А ведь это гораздо больше, нежели только путь к Лавану. Третье. «И даст мне хлеб есть и одеться в одежду». В Слове Божьем написано, цитирую: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Римлянам 8:32. Четвертое. «И я в мире возвращусь в дом отца моего». Но ведь Бог сказал Иакову в видении: «Возвращу тебя в землю сию». Бытие 28:20-22 стих. Пятое. Иаков молится Богу и говорит: «Если ты, Боже, сделаешь все то, о чем я тебя прошу, то этот камень, что я поставил, будет домом Божиим. А из всего, что ты даруешь мне, Боже, я дам тебе десятину», то есть десятую часть. Дал Иаков обещанную Богом десятину или не дал, мы не знаем. Но если он не дал, то он отдал ее своему брату Исаву за все годы. 580 штук скота. В стране Хананской был голод. И чтобы пережить такое лихолетие, Иаков посылает своих 10 сыновей в Египет, чтобы они купили там хлеба. Сыновья возвратились, но уже не 10, а только 9. Симеона не было с ними. Они рассказали своему отцу про все то, что с ними случилось. «Начальник той страны, — говорили они, — отнесся к нам весьма подозрительно и строго, думая, что мы есть шпионы, соглядатаи. Мы рассказали ему, что нас было 12 братьев у нашего отца. Одного растерзали звери, а младший остался дома с отцом. Перед нашими очами он приказал связать Симеона, а нам приказал везти купленный хлеб и привезти в Египет младшего брата. Тогда только он поверит нам, что мы не соглядатаи». Услышавший от сыновей эту историю и не видя среди них Симеона, он в отчаянии закричал: «Вы лишили меня детей! Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня!» Проверим истинность этого заявления и сколько есть в нем правды. Яков говорит: «Иосифа нет», но он ошибался, Иосиф был. Правда, Яков не знал об этом. Перед его воображением предстала страшная картина, которая навсегда запечатлелась в его памяти. Это окровавленная одежда его любимого сына, которую принесли сыновья Иакова, говоря: «Эту одежду мы нашли в пустыне. Не есть ли это одежда твоего сына?» Как видим, здесь выполняется закон пожинания. Яков обманул своего лишившегося зрения отца, а сыновья обманули своего отца Иакова. Дальше Яков говорит: «Симеона нет». Но Симеон был. Когда перепуганные братья выскользнули с перед очей грозного начальника Иосифа, а это был он приказал развязать Симеона и по-братски позаботился о нем. Дальше Яков говорит: «И Вениамина взять хотите?» И здесь Яков ошибся. Иосиф не хотел ни Симеона, ни Вениамина взять, а он хотел объединить всю семью. Божье провидение приготовило такой план, чтобы провести Иакова и его семью через тяжкие испытания или тени жизни, чтобы сделать жизнь Якова и его семьи лучшей, согласно намеченного Божьего плана. Жизненные испытания святого апостола Павла совершенно по-иному смотрят на жизненные тени святый апостол Павел. Его страдания не были следствием его воображения, но были настоящими, страшными и весьма жестокими. Наше сердце содрогается и холодеет лишь при мысли о таких страданиях, через которые проходил святый апостол Павел. Но он знает, что любящим Бога все содействует ко благу. Часто мы не в состоянии понять настоящего значения страданий и для чего они посылаются нам. Но мы потом поймем их настоящее значение, как об этом сказал Иисус Христос апостолу Петру. Цитирую: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13:7. После, мой брат и сестра, ты поймешь настоящее значение твоих страданий. В Слове Божьем хранятся замечательные истины, за которые стоит страдать. Святый апостол Павел пишет к верующим в Риме, включая и самого себя, цитирую: «Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Римлянам 8:17. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны». 1 Петра 3:14. «Вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Евреям 10:3. «Ибо думаю, что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Страдания есть великим подвигом, и те, кто страдает за истину и не поколеблются в своих убеждениях и упованиях веры, таких святых апостол Петр называет блаженными. Можем ли мы понять страдающего Бога, который послал своего единородного Сына на муки и позорную смерть на кресте Голгофском? Бог не послал вместо своего Сына заместительную жертву, как Он это сделал с Авраамом, пожалев его, и вместо его сына Исаака принял заместительную жертву овна. Но его безграничная любовь была так велика погибающим грешникам, что он не пожалел самого себя, но отдал своего сына на смерть и поругание, чтобы спасти всякого грешника, верующего в искупительную жертву Божьего Сына Иисуса Христа. Иоанна 3:16. Святой апостол Павел своими духовными очами видел и знал, за что стоит бороться, страдать и даже отдать свою жизнь, если это будет надо, согласно воле Божьей. Поэтому он и пишет к верующим в Коринфе, цитирую, «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:17-18.